А теперь слушайте образцы второй части. Прослушайте диалог и выберите правильный вариант ответа на вопрос к данному диалогу. Диалоги вы услышите только один раз. Внимательно слушайте дикторов. Слушайте образцы второй части. Начинаем! Образец номер 3. Вы не знаете, как работает книжный магазин? Ежедневно, с 9 утра до 7 вечера. Там есть место, где можно сидеть и читать книги? Конечно, на 3-м этаже есть читальный зал. Образец номер 4. Скажите, пожалуйста, по каким дням принимает студентов декан нашего факультета? По средам и четвергам, с 10 до часа. По какому вопросу вы хотите обратиться к декану? Я хочу узнать, могу ли я заниматься по индивидуальному плану?